Первое. Здравствуй, читатель. После долгого промежутка времени я опять говорю с тобой. Ты, конечно, рад моему появлению. Хвалю. Но, конечно, ты немало и удивлен, потому что помнишь, что в 1865 году в одной из книжек «Современника», ныне упраздненного, было помещено известие о моей смерти. Да, я действительно умер. Скажу более, мундир, в котором меня похоронили, уже истлел, но, тем не менее, я вот-таки беседую снова с тобою. Благодари за это друга моего, Н.Н. Ты верно уже догадался, что Н.Н. — медиум? Хорошо. Вот именно через него-то я и могу говорить с тобою. Мне давно хотелось поведать тебе о возможности для живущих сноситься с умершими, но не мог этого сделать ранее, потому что не было подходящего медиума. Нельзя же было мне, умершему в чине действительного статского советника, являться по вызову медиумов, не имеющих чина, например, Юма, Бредифа и компании. Что бы подумали мои бывшие подчиненные, чиновники пробирной палатки, если б дух мой, вызванный кем-либо из помянутых чужестранцев, стал бы под столом играть на гармонике или хватать присутствующих за коленки? Нет, я за гробом остался тем же гордящимся дворянином и чиновником. Из сказанного, я думаю, ты уже догадался, что избранный мною медиум — человек вполне солидный, и ежели я скрываю его под литерами НН, то не потому, чтобы он принадлежал к разряду разночинцев, а потому что хотел избавить моего медиума, почтенного и опытом умудренного генерала, от зубоскальства современных либералов. Вступая снова с тобой в беседу через посредство моего медиума, считаю нужным сообщить тебе следующее. Ты ведь читал и, вероятно, не один раз некролог обо мне, а, следовательно, помнишь, что я был женат на девице Проклеветантовой. Один из ее родственников, губернский секретарь Илеодор Проклеветантов, служил под моим начальством в пробирной палатке. Я всегда был начальник строгий, но справедливый и, в особенности, не любил потакать вольнодумцам. Так случилось и с Проклеветантовым, которого, невзирая на родство, я уволил по третьему пункту и, разумеется, нажил в нем себе врага. Этот знаменитый родственник не только делал мне неприятности при жизни, но и, умерев, не оставляет меня в покое. Так еще недавно, например, он хвалился между некоторыми сановными покойниками, что срамит меня, рассказав через какого-нибудь медиума о том, что я являлся на сеансах Юма и под столом играл на гармонике. Сообщением сим Проклеветантов рассчитывает унизить меня, подорвать мою репутацию. То пусть лучше, ближе ознакомившись с делом, ты сам решишь, читатель, заслуживает ли порицание мой поступок. Да, однажды действительно, по вызову Юма, я в одном из его сеансов не только под столом играл на гармонике, но и бросал колокольчик, и даже хватал чужие коленки. Но, во-первых, это было в Париже, во дворце Наполеона, где ни одного из бывших моих подчиненных чиновников пробирной палатки не было. А во-вторых, я это делал, желая отомстить Наполеону за сына моего Парфена, убитого под Севастополем. После сего сеанса, вступив в непосредственные сношения с самим Наполеоном, я внушил ему мысль начать войну с Пруссией. Я руководил его в Седане. Унизил ли я этим звание, которое носил? Отнюдь. Теперь, зная дело, как оно было, от степени твоей благонамеренности зависит верить сплетням Проклеветантова. Но довольно об этом. Есть многое более интересное, о чем я хочу поговорить с тобою. Ты ведь помнишь, что я не любил праздности? Я и теперь не сижу, сложа руки, и постоянно думаю о благе и преуспеянии нашего Отечества. В бывшем соредакторе «Московских ведомостей» Леонтьеве, недавно сюда переселившемся, я нашел себе большое утешение. Мы часто беседуем друг с другом, и еще не было случая, чтобы взгляды наши в чем-то расходились, и это не мудрено. Мы оба классики. Правда, моя любовь к классицизму всегда выражалась почти только словом «annus i», выставляемым на моих произведениях. Но разве этого мало? Ведь в то время классицизм не был в таком почете, как теперь. Примечание медиума. Всем известное строго консервативное направление незабвенного Козьмы Петровича Прудкова, его беспримерная нравственность и чистота даже сокровеннейших его помыслов, конечно, не могут быть заподозреваемы. Но, тем не менее, я должен был по личным моим соображениям выпустить кое-что из предлагаемого рассказа, усмотрев, что долголетнее пребывание покойника в качестве духа приучило его к некоторому свободомыслию, против которого он сам так горячо ратовал при жизни. Да простят же мне читатели, если вследствие сделанных мною пропусков продолжение сей беседы вышло несколько неясно. В защиту вышеизложенного есть тонкий косвенный намек в известных моих афоризмах. «Что скажут о тебе другие, если сам о себе ты ничего сказать не можешь?» Или «Поощрение также необходимо художнику, как необходим канифоль для смычка-виртуоза». Но руководствуясь этими двумя мудрыми советами, основанными на практике жизни, помни и третье, очень умное, хоть и коротенькое изречение. «Бди!» Это, по-видимому, очень коротенькое слово имеет значение весьма глубокое. Сознательно или инстинктивно, но всякая тварь понимает смысл сего слишком, быть может, коротенького слова. Быстролетная ласточка и сладострастный воробей — укрываются под крышей здания правды. Налим, спокойно играющий в реке, мгновенно прячется в нору, заметив приближение дьякона, навострившегося ловить эту рыбу руками. Двутробка забирает своих детенышей и устремляется на верхушку дерева, услыхав треск сучьев под ногами кровожадного леопарда. Матрос, у которого во время сильного шторма унесло в море его фуражку с ленточками, не бросается в волны спасать эту казенную вещь, потому что заметил уже хищную акулу, разинувшую свой гадкий рот с острыми зубами, чтобы проглотить и самого матроса, и другие казенные вещи, на нем находящиеся. Но природа, охраняющая каждого от грозящей ему опасности, не без умысла, как надо полагать, допустила возможность зверю и человеку забывать это коротенькое слово «бди». Дознано, что если бы это слово никогда и никем бы не забывалось, то вскоре на всем земном шаре не отыскалось бы достаточно свободного места.